Глава третья. О приворотной магии и реализации мечтаний. Кровь в висках Тани стучала все сильнее, предвещая нервный срыв и болезненный спазм в теле и руках, еще не омертвевших окончательно. Надо немедленно отвлечься, сосредоточиться на мыслях, а не чувствах, иначе ее накроет с головой и надолго. А где она окажется, очнувшись, большой вопрос. И если до своей полужизни Тане не было особого дела, то девчонок было жаль. Конечно, каждый должен сам платить за свою глупость, иначе он никогда не поумнеет. Но порой эта плата оказывается непомерной. Так, рассуждаем хладнокровно, чисто логически. Раз они стараются уговорить меня на приворот, соблазняя то роскошным брюнетом с вытянутыми кошачьими зрачками, то потрясающим блондином с длинными ушами, значит, добровольное согласие на это обязательно. Вывод. Если девчонки сами решат отказаться от исполнения мечты, то заставить их чужаки не смогут. Теперь подумаем. Если чужаки откровенно обманывают девушек относительно условий сделки, то можно ли тогда считать их согласие добровольным? А что мешает вам нагло наврать о будущей неземной любви привороженного избранника? Прервала Таня все уговоры. «Система магических стражей, разумеется. Это же очевидно. Если я со своей стороны заранее планирую не исполнить хоть один пункт договора, то весь договор становится недействительным. Моя магия не сработает, и милые девушки просто никуда не улетят, а останутся здесь, в вашем скучном отсталом мирке. Так что я собираюсь со всей ответственностью исполнить обещанное», — заверил толстяк. «А если вы сейчас планируете выполнить все пункты договора, но потом вам что-то помешает сделать это?» «Форс-мажорные обстоятельства, конечно, аннулируют договор, но, заверяю вас, они случаются крайне редко и со мной пока ни разу не случались. Верно, Клис? Вы, девушки, далеко не первые, кому я подарил любовь иномирных властителей, и пока все проходило успешно». По пухлым губам зазмеилась недобрая ухмылка. Но только Таня почувствовала недобрый подтекст в словах толстяка. Девочки подбадривали друг друга уверениями, что никаких форс-мажоров не случится. «Это-то и плохо», — отчетливо поняла Таня, но кого интересовали ее соображения? «Покажите мне договор», — потребовала Таня. «Зачем это, если вы явно не желаете обрести огромную и страстную иномирную любовь?» С наигранным сожалением и грустью вздохнул толстяк. «Что ж, надеюсь, вы передумаете, когда увидите новый мир. Нам пора отправляться». «Алиса, ты сама говорила, что я ваш законный представитель. Я требую показать мне договор!» — выкрикнула Таня. Вика с Алисой переглянулись. Толстяк помрачнел. Робкая Настя решилась сказать. «Пусть посмотрит. Может, что-то дельное посоветует добавить?» «Да, пусть посмотрит», — кивнули девушки. Толстяк сообразил, что если он начнет отказываться, то его жертвы мигом насторожатся и пойдут на попятную. Он скривился и махнул рукой. Перед Таней прямо в воздухе развернулся лист пергамента с незатейливыми условиями, записанными каллиграфическим почерком. Первое. Маг Хас Набар проводит обряд приворота девушки к выбранной ею особи мужского пола и гарантирует качество этого приворота. Выбранная особь будет сильно привязана к указанной девушке, будет ее холить или лелеять, будет обращаться с ней ласково и заботливо, оберегая от всех проблем и врагов. «Про врагов я добавила», — хвастливо заметила Алиса. «А то точно найдутся ревнивые завистницы». Второе. Указанная в пункте 1 мужская особь в обязательном порядке является правителем большой страны, обличена властью и обладает значительными богатствами. «Это мы добавили после того, как в прошлый раз с тобой поговорили», — тихо призналась Настя и сжалась под неодобрительными взглядами подруг. Третье. Девушки осведомлены о том, что приворотная магия запрещена всекосмическим законодательством и берут на себя всю ответственность за данное деяние в случае вскрытия факта такового. «И что им грозит, если вскроется этот приворот?» — быстро спросила Таня, горячо надеясь, что наказание ужасно. «Сущая мелочь. До 5 лет лишения свободы», — заворковал толстяк. «Не так много. Но кто же узнает про приворот? Клянусь, никто и проверять не станет». «Вы не понимаете, что это подстава», — обратилась Таня к девчонкам. «Ой, не выдумывай. Какой смысл тратить кучу магии на приворот и тащить нас в другой мир лишь для того, чтобы посадить в тюрьму?» — хмыкнула Алиса. «Вы открыто соглашаетесь пойти на преступление?» «Мелкое мошенничество», — поправила Алиса. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Таня поняла, что надо искать другие подводные камни. Нарушение закона девушек не остановит. Пункт 4 гласил, что девушки добровольно соглашаются на то, что их тело покинет свой мир и перейдет в мир иной, а также добровольно согласившимися на это считаются все лица, не пожелавшие уйти из зоны переноса. На этом договор заканчивался. Снизу стояли подписи 3 глупых девчонок и золотой росчерк мага Набара. Для серьезного соглашения как-то маловато условий оговорено. «Так, договор показан. У нас осталось очень мало времени», — заявил толстяк. Он начал обходить комнату Тани, покрывая стены мерцающими узорами разноцветных огоньков. Уточнил у Клисы, все ли в порядке с изолированностью помещения, и получил краткое «да» в ответ. Девушки сбились в кучку, взволнованно ожидая шага в светлое будущее. Чувствуя, как утекает последний шанс остановить их, Таня искала важные недоговоренности в договоре. «Вот, нашла одно!» «Сколько времени продержится ваш приворот?» — громко выкрикнула она. Толстяк попробовал проигнорировать вопрос, но девушки забеспокоились. Их подписи на договоре замигали и начали потихоньку растворяться. «Ха, землян голыми руками не возьмешь!» «По-вашему, год!» — процедил толстяк сквозь зубы, и первый пункт договора вмиг дополнился строчкой. «Гарантия качества приворота — 1 год по земному календарю». Девчонки пискнули. Алиса задумалась, потом сказала с абсолютной уверенностью. «Этого хватит, чтобы он по-настоящему влюбился. Девочки, верьте в себя и свою неотразимость. Да за год мы весь мир наших любимых к своим ногам положим. Такой им всесторонний апгрейд устроим, закачаются. Все их мировые проблемы сходу решим. Год — это уйма времени!» Подписи девиц вновь стали четкими, и толстяк расплылся в довольной усмешке, быстро завершая плетение на стенах. Таня поняла, что ее время истекло, и в отчаянии прошептала. «Девочки, одумайтесь. Какая большая и светлая любовь может быть по принудительному привороту? Хоть бы кто задумался, а хочется ли другим меняться в угоду вашим желаниям? Любить вас ни с того, ни с сего. Заботиться о вас ни с того, ни с сего. Где уважение к свободе воли мыслящего существа? Вдруг у выбранных вами мужчин уже есть возлюбленные или даже жены? Ведь их отсутствие нигде не оговорено». Таня сразу поняла, что напрасно сказала все это. Девочки терпеть не могли нравоучений, в каком бы виде те ни преподносились. Лица их окаменели, выражая негодование по поводу этой попытки воспитать их и воззвать каким-то ненужным высшим соображением. «Мы тоже собираемся заботиться о своих мужчинах ни с того, ни с сего», язвительно ответила Алиса. «И другие женщины не могут любить их так, как мы». Толстяк закончил колдовать, и квартира Тани погрузилась во тьму. Ее на миг пронзила нестерпимая боль. Ее словно вырвали из тела и потащили в непроглядную мглу. Потом сознание отключилось. Яркое солнце угадывалось даже сквозь сомкнутые веки. Оно рисовало на них радужные круги и пригревала лицо. Таня не спешила открывать глаза, наслаждаясь этим теплом, полным отсутствием в теле болезненных ощущений и давно позабытым чувством безмятежности. Она словно умерла и родилась заново, оставив позади 2 кошмарных последних года. «Хорошо бы и впрямь умереть вот так, прямо сейчас, в полном спокойствии», — промелькнула мысль. Таня вздохнула, отвернула голову от солнца и открыла глаза. Никаких зеленых обоев в золотистую вертикальную полоску. Никаких темно-бордовых занавесок на окне. Никаких полок с дисками и комнатными цветами она не увидела. Ее взгляд уперся в неструганные доски стены. В щелях между досками проглядывал зеленый луг, залитый солнцем. Обоняние подтвердило демонстрируемую зрением картинку. Очень сильно пахло разнотравьем, а еще собачьей шерстью, деревянными досками, металлом, водой, влажной землей, мышами, цветами, кустарником. Издалека доносились ароматы готовящейся еды, кажется, мясной каши. Таня ошеломленно моргнула, повернула голову в другую сторону и увидела металлическую сетку, озаренную солнечными лучами, рисующими на дощатом полу увеличенные ромбики этой загородки. Она лежала ничком, на животе, на полу сарая, три стороны которого были сбиты из горбыля, а четвертая сделана из крупной ячеистой сетки. В одной из деревянных стен имелась входная дверца без замка и задвижек с внутренней стороны. «Какой причудливый сон!» — подивилась Таня, закрывая глаза. «Ясно теперь, откуда такое умиротворение. Я еще не проснулась». Она полежала немного, отчетливо ощущая под телом крепкие доски, вдыхая свежий аромат скошенной луговой травы. Рядом зажужжала муха и уселась прямо на Танин нос. Таня рефлекторно дернула головой и... смахнула муху рукой. Глаза ее потрясенно распахнулись, уставившись в доски пола. Она смогла сознательно и успешно двинуть рукой? «Ах да, я же сплю. Во сне я могу хоть танцевать», — вздохнула она, печально поникнув головой. «Как бы хотелось никогда не просыпаться». В ее сон ворвались новые звуки. Послышались тяжелые шаги двух людей. Забринчала металлическая задвижка с той стороны стены. Открылась входная дверь. В нос Тани ударили новые запахи. Запахи двух людей. Над ее головой раздался странно знакомый басистый голос, злобно произнесший: «Дохлый шурх! Эта ленивая четвертая стерва, не желающая с постели встать ни при каком раскладе, в самую лучшую сучку заселилась! Что за невезение, а, Клис?» Примечание. Шурх — мелкий грызун семейства мышиных. «Одумается и согласится на приворот. Даром не пропадет», — ответил тоже знакомый, сухой и высокий голос. «Пусть только попробует не одуматься», — прошипел низкий бас. Таня успела услышать свист рассекаемого воздуха, и на ее бок обрушился болезненный удар. Таню со всей силы пнули ногой. Она пронзительно взвизгнула и распахнула глаза, успев увидеть перекошенное злобой пухлое лицо знакомого толстяка. Толстяк развернулся и вышел из сарая через дверь, поддерживаемую субтильным длиннолицым типом. Дверь захлопнули и задвинули засов с той стороны. Но Таню до глубины души взволновал не тот факт, что ее оставили взаперти неизвестно где, а то, что ощущения были слишком насыщенными для сна, и то, что эти ощущения были. С каких пор она начала столь ярко ощущать прикосновение к своему полумертвому телу, чувствовать прохладу и неровность досок на полу, отчетливую интенсивную боль от удара, а не нервного спазма внутри организма? У нее ныла шишка на левой руке и чесалась правая нога в районе бедра, словно от комариного укуса. С каких пор ее начали вновь беспокоить комариные укусы на ногах? Она же муху сумела от лица прогнать. Боже, если это сон, то пусть он будет вечным. Итак, спит она или не спит? Вот в чем вопрос. Таня сконцентрировалась на размышлениях о показавшихся знакомыми мужчинах. Где она их видела раньше? И голоса их слышала. И чувство неприязни к ним всколыхнулось в ней еще до того, как ее внезапно ударили. «А, Клис!» — эхом отозвалось в памяти. И Таня, наконец, вспомнила этих двух типчиков. Их нашли девчонки в интернете и привели в ее квартиру. Пёстрым калейдоскопом закрутились в голове недавние воспоминания о подозрительных магах, вся их встреча во всех подробностях и последнее мгновение, затопившей комнату темноты. Ее в самом деле перенесли порталом в другой мир? Стоп! Она может двигаться! Приникнув плашмя к полу, Таня, зажмурившись и затаив дыхание, попыталась двинуть рукой. Получилось! Так, скорее, скорее, двигаем второй рукой! Получилось! Ноги ощущаются. Их можно согнуть и подтянуть к животу, чуть приподнимаясь над полом. Можно снова вытянуться в струнку. Самое опасное. Проверяем спину. Осторожно, контролируя каждое движение и не рискуя открыть глаза, Таня оперлась о локти и колени, плавно выгнула спину, затем медленно прогнулась. Тело казалось чужим и неповоротливым, ощущения от движения давно позабытыми, даже странными и незнакомыми. Но эти ощущения были! Она двигалась! «Только бы не сон, только бы не сон!» — лихорадочно прошептала Таня про себя и тут же неловко подвернула кисть руки. Вспыхнувшая в конечности боль протрезвила, заставляя потрясти рукой и активнее исследовать окружающее пространство. Таня распахнула глаза, стоя на четвереньках и осматриваясь вокруг. Неуклюже, ползком и путаясь в конечностях, она придвинулась к сетке, увидела зеленый луг, а на бледно-голубом небе два солнца, и позволила себе поверить в невероятное. Она в другом мире, это точно не сон, и она способна перемещаться. Она чувствует каждую клеточку своего тела. От потрясения Таня издала какой-то дикий звериный вопль, вскочила на ноги. И, конечно же, мигом рухнула обратно на пол, больно ударившись тем же боком, которому уже досталось от сапога толстяка. «Не спешить, нельзя спешить», — уговаривала она себя, вновь зажмуриваясь и с наслаждением ощущая каждую мышцу тела, немного напрягая их по очереди и совершая простейшие движения. Совсем не двигаться она не могла. Слишком страшно было остановиться и вновь замереть навсегда. «Я 2 года могла лишь чуть-чуть шевелить руками. Мускулы атрофировались. Мозг разучился координировать движения. Я никак не могу прямо сейчас вскочить и побежать. Но ко мне вернулась власть над телом. Я снова управляю своей жизнью, своей судьбой. Я свободна!» До конца понять ликующий, неуемный восторг Тани мог бы лишь отсидевший много лет в одиночной камере заключенный, вдруг отпущенный на волю, сорвавшийся с виселицы человек, с которого снимают лопнувшую веревку и отпускают во свояси, родившийся в подземелье, впервые вышедший на солнечный свет. С нее неожиданно сняли оковы полумертвого тела, ей вернули полноценную жизнь, жизнь в движении. Вторя ее ликующим мыслям, рядом раздался громкий звериный вой. Правда, вой был тоскливый, а не радостный. В нем ощущалась безумная паника. «Толстяк над животными измывается», — почему-то подумалась Таня. «Неприятный тип. Но если это он меня вылечил, то я буду благодарна ему по гроб жизни». Вспомнились ледяные водянистые голубые глазки, недобрая ухмылка мага Набарра. Если он ее и вылечил, то сделал это точно не из добрых побуждений. Рассматривая тень от металлической сетки на полу, Таня только сейчас до конца осознала, что ее как минимум заперли. А вспоминая слова толстяка в ее клетке и его удар ногой, можно было смело предполагать самое худшее. Новая прекрасная жизнь Тани угрожала оборваться в любой момент. «Нет уж, теперь я поборюсь за место под солнцем. Теперь я способна бороться. Моя судьба вновь полностью в моих руках. Я не инвалид, а значит, я способна на все». Ощущая вновь свои руки и ноги, полностью управляя телом, Таня готова была сразиться с сотней врагов, желающих отобрать у нее внезапно обретенное. Она больше не будет беспомощной жертвой чужого произвола. Она выживет, несмотря ни на что. Она по крупицам соберет информацию об этом неведомом мире, существующем в свете двух солнц. Она сбежит из клетки. Она вернется домой. Она будет танцевать кумпарситу с Никитой, и им дела не будет до его протезов. А если узнать тайну исцеляющей магии, то и протезы юноши будут не нужны. От упоительного счастья полноценной жизни Таню оторвали прежние звуки. Тоскливый вой, похожий на собачий, который нет-нет, да и сменялся истошным визгом и вновь переходил в низкий, душераздирающий скулёж. Выли три собаки и выли близко от Тани. «Очнулись, блохастые!» — злорадно пробасил голос толстяка. Его шаги приблизились, и Таня невольно поднялась на четвереньки и попятилась к дальней стене сарая. «Прекращайте концерт, а не то плеткой огрею!» — рявкнул толстяк. Собаки замолчали, словно поняли его слова. Таня подивилась, потом подумала, что иномирные собаки могут быть гораздо сообразительнее земных. А толстяк продолжил. «Сообщаю вам отличные новости, красотулечки. Форс-мажоров не произошло. Вы благополучно переселились в иной мир. Ах да, позабыл предупредить вас сразу. Соглашаясь добровольно оставить свой мир и перейти в мир иной, вы подписали себе смертный приговор в родном мире. Так что там ваше тело уже хоронят. Не надейтесь на возвращение». Подвох был в том, что слова «в мир иной» большинством разумных существ на вашей планетке понимаются вполне определенным образом. Грех было этим не воспользоваться при заключении договора. Так что на Земле ваши тела умерли с вашего на то согласия, красотулечки. Никаких нарушений закона. Видите ли, в прежнем теле вы мне были бесполезны. А вот в нынешнем... сгодитесь для прибыльного дельца. Как замечательно, что киборгов уравняли в правах с другими мыслящими существами. И теперь человек — это душа и разум, а физическое тело в это понятие уже не включено, поскольку тело может быть любым, в том числе искусственно созданным. Но индивид все равно сохраняет за собой право на свою личность. Так что я полностью выполнил обещание приворожить именно вас, девушки, к богатым красавцам этого сектора Вселенной. Это даже магия признает. А то, что тело у вас немного поменялось, так это мелочи в условия договора вами не внесенные и потому допустимые. Помните, что это единственное тело, которое будет у вас до самой вашей смерти. Так что относитесь к нему бережно. В голосе толстяка отчетливо прозвучали насмешка и самодовольство. Он откровенно гордился тем, что смог ловко обмануть недалеких молоденьких девочек, ничего не знающих ни о магии, ни о правах киборгов, ни о законах этого сектора Вселенной. «Универсальный переводчик встроен вам за левое ухо, так что вы будете понимать простейшие приказы, сказанные на любом языке. Это сильно упростит процесс вашей дрессировки и сократит его. Полагаю, вас это сокращение сроков должно порадовать. Ведь так вы быстрее встретитесь со своими возлюбленными, а они с вами. И тогда сбудутся ваши мечты о сытой и привольной жизни, в которой вас будут любить безусловно, заботиться о вас нежно и решать за вас все ваши проблемы». Голос мага стал откровенно пренебрежительным и насмешливым на последней фразе. Затем смолк, и шаги толстяка удалились от клетки Тани. Вокруг опять завыли собаки. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в подобие плача, то в жалобные стоны. Таня стояла, покачиваясь на четвереньках, и собирала в единую цепочку все откровения толстяка. В прежнем теле девушки были ему не нужны, и прежние тела на земле умерли, отбыли согласно договору в мир иной, а теперь, получается, у девушек новые тела. И у нее за компанию. Она-то не против. Но при чем здесь дрессировка и воющие собаки, к которым обращался толстяк? Таня впервые не только прислушалась к своему телу, а начала внимательно осматривать его. Первыми она увидела кисти рук. Они были покрыты золотисто-рыжей шерстью и выглядели точь-в-точь как собачьи. Только сейчас Таня осознала, что стоит не на четвереньках, а в полный собачий рост, опираясь на все четыре лапы. То-то ей казались странными и незнакомыми все ее движения. Они в самом деле были незнакомыми, а не просто позабытыми. Таня шагнула, запуталась в лапах и села на хвост. Завертелась, осматривая себя со всех сторон. Да, сомнений не осталось. Ее новая прекрасная жизнь пройдет в теле большой, рыжей, длинношерстной собаки. Чудо излечения не случилось. Ее просто переселили в другое тело. Навсегда. И тело это не было человеческим.